Глава 51. Есения. «Браво, Есения!» Я слышала восторженные возгласы незнакомых людей. «Браво!» Рукоплескали мне мужчины и женщины в дорогих платьях и костюмах. Об этом я мечтала, верно? Быть на сцене, приковывая общее внимание. Петь для людей, вызывать восхищение. Но отчего же так тошно на душе? Я не чувствовала радости или триумфа. Все с точностью да наоборот. Мне хотелось провалиться сквозь землю и не просто не видеть всего этого, а главным делом перестать чувствовать. За время подготовки к вечеру я получила массу комплиментов от организаторов и множество шикарных предложений о дальнейшем сотрудничестве. И даже если бы я хотела принять хоть одно из них, то не смогла бы. Ведь у меня был хозяин, а это в его планы не входило. Но я знала наверняка, что у меня будет еще одно выступление. Оно состоится через пару недель на торжестве молодой и красивой пары, что стояла всего в нескольких шагах от меня. Он и она будто сошли со страниц журнала. Красивая настолько, что глаз не отвести. Богатая, статусная и, самое главное, подходящая друг другу. Скоро у них свадьба. Но он предпочитал молчать об этом, продолжая трахать меня. Будто я просто вещь. Кукла, бесчувственная игрушка, созданная лишь для того, чтобы радовать хозяина. Вот и на вечере этом я пела ради него, ради его интриг. «Я помогу тебе», — говорил Рустам во время подготовки к вечеру. «Обеспечу жильем, сделаю тебя богатой и знаменитой. Что вы хотите взамен?» Я далеко не дура и понимала, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. «Ты станешь моей женщиной. Не грязным секретом, а спутницей. Той, кому будут завидовать и кем станут восхищаться». «Хотите выкупить меня у барона?» У меня не было сил даже рассмеяться от безобразности ситуации. «Тебе не нужно беспокоиться о том, как именно я это сделаю. Мне достаточно твоего согласия, и сегодня же ты не вернешься к нему». А я смотрела на этого почтенного мужчину с проседью в темных волосах и бороде и не могла не содрогаться от отвращения. Покинуть одну клетку ради другой? И оказаться во власти человека, которому не только не было чувств, но более того, который вызывал неприязнь. «Он не позволит этому случиться», — сказала я то, что соответствовало реальным фактам. «Если я предам Драга, он не пощадит меня. Возможно, не убьет, а просто сделает невыносимым существование. Вот если бы вы просто помогли мне сбежать и спрятаться так, чтобы он никогда не нашел меня, то я могла бы согласиться». Но второй вариант не устраивал Балиева. Он хотел разозлить Драга, хотел ткнуть ему в лицо, что запросто мог забрать все, что принадлежало барону. И почему-то решил, что именно из-за меня он будет злиться больше всего. Но как же ошибался Рустам? Пройдет время, и я надоем Драга. Балеев тоже перестанет видеть во мне дорогой и желанный аксессуар, и постепенно я превращусь в обузу. И тогда, в случае, если из меня действительно сделают звезду, меня начнут передавать из рук в руки, как переходящий приз. Чем же моя жизнь будет отличаться от работы в борделе, что обещал при нашем знакомстве Драга? Мысли о побеге не давали мне покоя. Моя болезненная привязанность к своему хозяину иссушала меня. Я понимала, что как только он женится, я либо сопьюсь, дожидаясь его появления вечерами, днями, неделями, и думая, как он проводит семейные вечера с женой, либо наложу на себя руки, не в силах справиться с той болью, что с каждым днем становится лишь сильнее. А пока у меня не было другого выхода. «Есения», — вел меня под руку Рустам, нашептывая красивые слова. «Назови условия, моя королева. Ты не будешь ни в чем нуждаться, я буду боготворить тебя». Меня тошнило от его прыти. Тошнило от того, что он считал меня продажной и способной с легкостью сменить одну постель на другую. Мой ответ неизменен. «Скажи «да», и уже завтра ты будешь звучать по всем радиостанциям. Твое лицо будет на обложках лучших журналов». «Нет, благодарю. Я не изменю решение», — отвечала я сквозь улыбку, от которой сводила скулы. Ко мне подходили какие-то люди, делали комплименты, оставляли визитные карточки. В другой жизни я бы сошла с ума от счастья, но в этой, где я была всего лишь разменной монетой, я ощущала себя униженной, опороченной, использованной. «У меня мурашки от вашего выступления», — сказала она, подойдя ко мне под руку с будущим мужем. А я смотрела на кольцо на ее руке, на то, как она тесно прижималась к нему, и мне казалось, что я падаю в пропасть. В животе разрастался холод, который расползался по венам, сковывая их льдом. «Любимый, я знаю, кто будет петь песню для нашего первого танца!» Восторгалась она в то время, как ее мужчина смотрел на руку дяди своей невесты, накрывающую мою ладонь, но при этом ни взглядом, ни мимикой не выражал никаких эмоций. «Думаю, мы это обсудим», — сказал он и увел невесту в сторону, приобнимая ее за талию. «Видишь, ему плевать, он все равно женится», — продолжал нашептывать Балеев, а я ощутила, что еще немного, и волнение, переросшее в тошноту, преследующую меня весь вечер, выльется ему под ноги. «Мне нужно в уборную». Оторвалась я от мужчины и каким-то чудом добралась до дамской комнаты, где стоило оказаться в кабинке, как меня вырвало. Придя в себя, пошатываясь, я вышла из кабинки. Склонилась над раковиной, чтобы прополоскать рот, и подняла глаза к зеркалу, где встретилась со взглядом невесты своего любовника. «У тебя два варианта», — холодно произнесла она. «Первый — оставить все как есть, и тогда он заставит тебя избавиться от ребенка, а ты будешь наблюдать, как он растит детей со мной». Я хотела возразить, но она подняла палец, заставляя замолчать. «И второй — найти того, кто выступит в роли отца твоего ребенка, и благодаря которому я помогу тебе исчезнуть». «Он не позволит. Скорее убьет меня, чем отдаст другому. А если узнает, что ты, мне он ничего не сделает». «Иначе весь бизнес отца отойдет дяде». Она перебила меня. «Тогда и ты должна понимать, что сбежать от него даже с помощью другого мужчины невозможно. Ты просто жаждешь моей смерти». Усмехнулась я, понимая, к чему ведет эта красивая девушка. «Спасибо за попытку. Насчет ребенка не волнуйся, я сама избавлюсь от него». Прошла к выходу, не желая больше слушать лживую суку, с ужасом осознавая, откуда взялась эта тошнота.